Вы призвали не того. Снова. Том 2. Пролог. Обе звезды-терры тихо и мирно скрылись за горизонтом. Абгинскую и Кийские острова, которые подавляющее большинство жителей этого мира почему-то называли просто островами, начали медленно погружаться в теплую ночь. Из небольшого бунгало на берегу океана вышел невысокий человек и, осмотрев берег, сонно потянулся. Внешний вид этого человека был совершенно не характерен для местных жителей. Невысокий, бледный, черноволосый и закутанный в странную накидку, что словно сливалось с темнотой, размывая как его фигуру, так и само ощущение присутствия. Сверкнув красными глазами в сторону кустов, этот крайне подозрительный тип слегка скривился. «Выходи уже, во имя дарящего покой, чему вас нынче в гнездах учит, всему, что необходимо», буркнул выбравшийся из зарослей папоротника и какого-то лиственного кустарника второй красноглазый тип в такой же накидке. «Это ты просто старая развалина, которой лишь бы поворчать, а ну цыц, малявка», оскалил его собеседник внушительные клыки. «Будет тут еще мне мышь лысая пищать, говори, что надо, или вали с моей территории». Послание от совета клана, все так же недовольно пробурчал пришлый тип, кидая в сторону первого тонкий деревянный тубус. «Да, старик, который выглядел максимум на 30, поймал тубус, выстреливший из-под ног черной нитью и внимательно осмотрел, не касаясь руками. Хэймэм, печать вроде настоящая, тайный знак присутствует. Даже запах главы есть. Ладно, сделаю вид, что я тебе поверил. Параноидальное ископаемое», покачал головой гость и просто отступил, растворившись в темноте. Тупая мелюзга, не остался в долгу старший. Ладно, что тут у нас? Распоров большой палец о клык, он капнул несколько капель на массивную сургучную печать, и та с шипением растворилась, выпустив на волю зеленоватое облачко. Хмыкнув, мужчина все теми же нитями аккуратно вскрыл крышку тубуса, направляя его в сторону от себя. С едва слышным свистом изнутра посылки вылетел ворох тонких иголок, маслянисто-блестящих от яда и отставляющих за собой бирюзовый шлейф с кислым запашком. Выждав несколько секунд, пока изнутри тубуса не раздастся жужжание и щелчок, старик хмыкнул и запустил теневые нити внутрь, достав наконец послание в виде туго скрученного черной шелковой лентой красивого свитка с золотым тиснением. Аккуратно поддев свободный конец хитрого узелка на ленте своими нитями, мужчина потянул за него, освобождая свиток и тут же откидывая его как можно дальше от себя. Упавшая на песок в сотне метров от него бумага вспыхнула ослепительным белым пламенем, спекая кусок пляжа в стеклянную массу. «Хе-хе, вот ведь затейники», довольно хмыкнул старик и вновь распорол уже заживший палец о клык, после чего тщательно промазал ленту своей кровью по всей длине. Та чуть полыхнула зеленым светом, и на черном шелке начали проступать причудливые закорючки, не похожие ни на один из существующих в этом мире языков. «Третьевый шифр? Серьезно? Во имя дарящего? Я же его почти не помню. Придется за справочниками лезть». Продолжая негромко жаловаться себе под нос, один из старейшин вампирского клана Живьевн полез в свое убежище под бунгало. Ключ к нужному ему шифру он нашел только через час, с матюками перерыв весь свой схрон и отыскав тоненькую книжку под третьим дном самого дальнего, пыльного и старого сундука. Еще час ему потребовался на перевод послания и переписи получившихся анаграмм в нормальный текст, который оказался полной ерундой, потому что являлся еще одним шифром. «Клянусь дарящим, если там какая-нибудь ерунда, вроде «Привет, старый, как дела?» я лично наведаюсь в гнездо и заставлю этого умника задницей сожрать всю его коллекцию шифров», — пообещал себе старый вампир, скрипя зубами от накатывающего на сознание бешенства. К счастью, второй шифр оказался не таким старым и сложным, так что вампир раскусил его буквально за пару минут, после чего со смешанными чувствами уставился на получившийся текст. «Прервать все контакты. Режим максимальной скрытности. Ждать прибытия Крадуэйл младшей дочери. Вскрыть приказ 47». Старейшина вздохнул, покосился на стоящий в углу самогонный аппарат, после чего принялся перепроверять свой перевод двойного шифра. Удостоверившись в его правильности, мужчина тяжело вздохнул, щелчком пальцев утопил ленту и все свои записи в тени, после чего пошел собирать вещи. У него внезапно образовалось очень много дел. На одном из небольших островов в центре архипелага стоял старый монастырь, чей вход украшала пентаграмма в круге, священный символ ныне спящего бога. В глубине этого строения находился скромный кабинет, занимаемый главой отделения инквизитория на островах. Это был высокий статный мужчина лет 60, к который, несмотря на возраст, сохранил могучую фигуру, острый ум и немалую магическую силу. В данный момент он перебирал бумаги с отчетами от нескольких групп, что занимались слежкой за некоторыми местными аристократами, среди которых была и семья Айл. Отчету о них этот человек уделил отдельное внимание, ввиду того, что скоро прибудет младшая дочь этой семьи вместе с друзьями и призывом. Очень проблемным призывом, с которым непонятно что делать. Размышления главы отделения прервал короткий стук в дверь, после чего внутрь вошел щуплый молодой человек в простой серой рясе. «Господин, из центра пришли дополнительные указания. Давай», – устало вздохнул глава и принял из рук посыльного туго скрученный свиток. «Инструкции, инструкции, инструкции. Лучше бы денег прислали. Или рекрутов. Хотя нет, рекрутов без денег тоже не надо. Где мы их селить и чем кормить тогда будем?» Продолжая негромко ворчать, старик распечатал свиток и начал вчитываться. Ознакомившись с текстом, он прикрыл глаза, вздохнул, помассировал веки и принялся читать повторно, на всякий случай, а то вдруг понял неправильно. Но нет, ничего не изменилось, текст и его смысл остались прежними, несмотря на все надежды старика. «Вот за что мне такое на старости лет», – пожаловался глава отделения потолку. Впрочем, он быстро собрался с мыслями и полез в стол за несколькими листами чистой бумаги, на которой начал черкать приказы. «Значит, так, берешь письма и летучей почтой рассылаешь по адресатам, я их там подписал. Хотя наши друзья скорее всего уже знают, но все же предупредить лишним не будет. И передай Иркиту, чтобы готовил особую комнату для нашей скорой гости. Она не должна уйти отсюда без подарков». «Да, господин», коротко кивнув, послушник спешно побежал исполнять приказы начальства, а глава отделения тем временем вновь посмотрел на письмо и поморщился словно от зубной боли. «ТЦ, вот ведь не вовремя. Впрочем, если правильно разыграть карты, это может даже удачно закончиться. Но одном из главных островов архипелага, в глухой горной части на каменном склоне стоял небольшой покосившийся охотничий домик. На что в этой местности могли бы охотиться забредшие сюда люди? Вопрос крайне странный, потому как никаких крупных животных или птиц в округе не было, и любителям трофеев стоило обратить внимание на окружающий остров океан, вот там действительно жило много живности и всевозможных тварей. Тем не менее домик этот стоял и даже имел следы того, что им время от времени пользовались. Как, например, сейчас. Рядом со входом в охотничью хижину горел небольшой костер, а над углями жарились нанизанные на тонкие металлические спицы кусочки ароматного маринованного мяса. За процессом вполглаза следила сидящая на невысоком чурбачке женщина лет 30 в строгом охотничьем костюме темно-кремового цвета. Костюм этот при внешней закрытости был довольно облегающим и прекрасно демонстрировал довольно пышную фигуру своей хозяйки. Нет, она не была толстой или даже полноватой, а скорее обладала комплекцией тщательно следящей за собой домохозяйки с впечатляющими объемами там, где это необходимо. Вот только лицо этой женщины никак не походило на домохозяйку, а больше напоминало породистую аристократку. Бледная кожа, аккуратные черты, слегка рисковатые хищные скулы, тонкий носик и немного экзотичные раскосые глаза серебристого цвета, бирюзово-изумрудные волосы, напоминающие цвет морской волны, были тщательно уложены и большей частью скрыты под беретом с двумя длинными радужными перьями. Вот женщина осторожно перевернула мясо, чтобы оно подрумянилось из другого бока, после чего взглянула на закатное небо, устало вздохнула и подлила себе еще травяного взвара из термоса. «Есть новости?» – спросила она. «Да, госпожа», – раздался из воздуха у нее за спиной ровный голос, по которому сложно было определить не только эмоции говорящего, но даже его пол, и они нерадостные. Как минимум офицерский состав инквизитория заражен. Семьи Верине, Орлев, Лиситур и Рейни являются подтвержденными носителями. В данный момент мы проверяем наших собственных людей. С кланом Сибану и контакт потерян. Клан Жививн оборвал все связи и ушел на дно. Но были некоторые признаки того, что они не будут отсиживаться, а к чему-то готовиться. Действительно, нерадостные вести, вздохнула женщина. Предложение: завтра на острова прибывает группа учениц Академии Вингила. Вингила, Вингила, чуть нахмурившись, попыталась припомнить женщина. Это Академия Ведьм, так вроде же еще учебный период, это необычная группа, чуть замялся голос и на коленях женщины появилась довольно пухлая папка. Тут вся собранная нами информация, от себя особо отмечу, что одна из них является дочерью семьи Айла и имеет необычайно мощные призывы, а также их сопровождает ваша внучка, Селеста, вот оно как, чуть улыбнулась женщина, но тут же стала серьезной. Она не должна добраться до гнезда, делайте что угодно, вплоть до полного раскрытия, но, она, не, должна, подцепить, эту, мерзость, вы поняли, да, госпожа, ощущение присутствия за спиной женщины исчезло, и она устало вздохнула, я слишком стара для этого дерьма, в небольшой комнате из бумажных стен, разукрашенных причудливыми рисунками, на мягких матах перед низеньким деревянным столиком сидели три маленьких девочки. Одна длинноволосая брюнетка с аккуратной, ровной какой-то кукольной стрижкой, большими фиолетовыми глазами и бледной кожей. Одета она была в белоснежную юкату с рисунком из кроваво-алых паучьих лилий. Ситис, младшая богиня Терры с аспектами шуток и тьмы. Второй была девочка с белоснежными волосами, подстриженными под слегка неаккуратное каре, ярко-алыми светящимися глазами и слегка загорелой кожей. Она зябко куталась в черную с алыми рисунками ведьмовскую мантию и прятала глаза за широкими полами остроконечной шляпы. Анхельма, младшая богиня Терры с аспектами магии и крови. Третья девочка была одета в простенькое длинное платье на бретельках, носила длинные и чуть вьющиеся розовые волосы, имела странный розовый цвет глаз и жутковатую улыбку с треугольными зубами. Этюд, жестокая сторона милосердия, древняя богиня вселенной. Именно присутствие этой зубастой особы делало первых двух богинь очень и очень нервными. Они уже 3 часа сидели и молча потягивали появляющийся в кружках чай, при этом стараясь не смотреть на то, как их старшая сестрица с улыбкой буквально от уха до уха выдергивала перышки из тушки одной не в меру наглой птахи. Наконец она удовлетворенно осмотрела дело рук своих, держа несчастную сову на вытянутых руках. Та представляла собой весьма странное зрелище, потому как макушка птицы буквально сверкала идеальной лысинкой, словно танзура у старого монаха. «Вот так, хорошо», – прошипела Этюд, показав скользнувший меж клыков тонкий раздвоенный язычок. «Я обещала тебя не убивать, наглое ты животное, но наказание твое будет ужасно». «Уху-ху», – тихонько посмеялась Софи. «Я посланник Укура. Я знаю об ужасах этой вселенной поболее многих бессмертных, старая ты сука. Уху-ху. Угу, угу». Как-то подозрительно умиротворенно покивала древняя Лали, не обратив никакого внимания на оскорбление птицы, чем ту немного насторожила. «Я наложила на тебя проклятие, из 2 частей, не ты первая, уху-уху, и договорилась с твоим хозяином, вернее, била его тупую башку о ближайшую нейтронную звезду, пока тот не дал согласия, что он не будет снимать его в течение ближайших 3 веков. А вот это уже плохо, теперь сова действительно заволновалась. Кажется, последняя шутка была лишней. Твои перья не будут расти», постучала богиня пальчиком по лысинке и заметила постепенно появляющееся осознание в глазах совы. «А сама ты в любой момент и из любого места этой вселенной будешь перемещаться в руки одной особы по первому ее желанию». «Нет», сова мгновенно перекрасилась из радужной в полярную. «Это ты жестоко». Хлоп. Софи исчезла с собрания богинь, а по астральному пространству разнесся вопль, презревшее время и пространство на концептуальном уровне. «Лысинка, искупление через страдание», — подала голос Ситис. «И эта девушка точно не замаскированная богиня, очень уж у нее странные силы. Страдания ради страданий, без смысла и пощады», — оскалилась древняя, чей колер быстро сменился с розового на коричневый. «И нет, она смертная, вроде бы, наверное, а такие абсурдные способности и присутствие у нее идут от бога-покровителя, который тот еще отбитый безумец, и буревестника, что имеет с ней постоянные и очень плотные контакты, физические, моральные и психические. Да блин, с точки зрения некоторых энергий и учений, эти двое практически одно целое. Я не удивлюсь, если в один не самый счастливый для вселенной момент Фиф получит статус нового буревестника. И ведь, Мют резко замолчала, ощутив, что снова розовеет. Маленькая богиня тряхнула головой и сделала дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться. И ведь мне за этой парочкой потом убирать, потому что у остальных лапки. Кстати, об уборке, дорогие мои малышки, что с нынешним бардаком делать будем? А что-то надо делать. Отхлебнув чай, спокойно спросила Ситис. По-моему, нужно просто подождать, пока буревестник не разберет этот бардак на мелкие кусочки, сожжет половину, а вторую половину обольет клеем и слепит как на душу ляжет. И только после его ухода разбираться уже с этими останками. «Угу», — кивнула Анхельма, полностью согласная с сестрой. «Лично я на острова даже смотреть боюсь, пока этот там. Ой, да ладно, что ты из него какого монстра делаешь? Легкомысленно фыркнула Мют. Но в целом, да, позиция довольно разумна. Тогда ждем и наблюдаем. Глава 39. С борта круизного лайнера, что курсировал меж островов, на причал одного из небольших городков архипелага сошла весьма странная компания. Мужчина лет 30 с легкой щетиной на вечно уставшем лице, темными зачесанными назад волосами с ранней проседью и ничем не примечательным лицом. Одет он был в сандалии, шорты яркой расцветки и, неожиданно, черную рубашку, которая при обычном на островах Санцепёке вызывала у окружающих откровенное недоумение. Впрочем, что-либо говорить мужчине и как-то учить его жизни никто желанием не горел. Не только потому, что он был взрослым мужиком, который вряд ли примет лекции о моде и здравом смысле от совершенно незнакомых людей, но и потому, что такая одежда совершенно не скрывала довольно разнообразные шрамы на коже, а также странные черные татуировки, выполненные преимущественно в виде оружия. Под ручку с мужчиной шла глазеющая вокруг голубоглазая блондинка, чьи длинные волосы были собраны в совершенно детские хвостики, а тонкое легкое платье облегало прекрасную фигуру с поистине монументальной грудью. Она цеплялась за руку мужчины, постоянно о чем-то его спрашивала, тыкала пальцами в совершенно разные вещи и радостно что-то щебетала на полученные пояснения. Сразу за этой парочкой следовала не менее странная двойка, полностью черный страус, чьи алые светящиеся глаза транслировали всю скорбь этого мира и стремление всего сущего к саморазрушению и неизбежному концу бытия. При взгляде на это существо у всех окружающих появлялись очень двоякие ощущения. С одной стороны, это был подсознательный страх перед существом, чья мощь подавляла даже в наглухо запечатанном виде. С другой же стороны, грустный вид и несколько нагруженных на спину огромных баулов с вещами вызывали откровенную жалость к несчастному животному и почему-то иррациональное желание добить бедолагу. Рядом со страусом, держа того на поводке, вышагивала стройная красавица с длинными изумрудными волосами, фиалковыми глазами и прекрасными, хоть и хищными чертами лица. И она точно не была человеком, о чем свидетельствовал целый ворох отличительных черт. Вертикальные зрачки, увеличенные клыки, заостренные длинные ушки, а также покрытые изумрудной чешуей руки, ноги и хвост, ну и торчащие из волос рога. Эту одетую в легкое платье особу вполне можно было бы принять за демона, но знающие люди мгновенно определяли в ней молодую драконицу в человеческой форме. Следующими спускались трое молодых девушек, шатенка, брюнетка и платиновая блондинка. Одеты все трое были в довольно легкие, но приличные платья, сандалики и шляпки, да и вообще их можно было бы легко принять за обычных и мало чем примечательных девушек, если бы не аристократическая выправка зеленоглазой брюнетки, повадки матерого бойца шатенки и личика блондинки, что выражало эмоции чуть больше, чем замшелый кирпич. А еще все трое были на стороже и явно ждали подлянки откуда и когда угодно. Ну и замыкало шествие этой компании не менее колоритная парочка. Первая была одета в официальные церковные одеяния, хоть и изрядно облегченные под местный климат, имела изумрудно-зеленые глаза, огненно-рыжие волосы, четко выделяющиеся на бледной коже веснушки и весьма объемную где надо фигуру. Вторая имела зеленовато-бирюзовые волосы и фиолетовые глаза с легким серебристым отливом, была одета в длинное платье из плотной белой ткани с цветочным орнаментом, легкие босоножки на белые носочки и тонкие перчатки. В руках она несла небольшой зонтик, коим закрывалась от палящих светил. Странная компания, так и притягивающая всевозможные взгляды, отошла чуть подальше от причала и сгрудилась в кучку, явно кого-то ожидая. Я протяжно зевнул, облокотившись спиной на бок недовольно пыхтящего вытя и предвкушая отличный отдых. Ну а что, частный пляж семейства местных ариста, солнышки, целых два, теплые океанические воды и толпа молоденьких красоток в качестве компании. Что еще нужно старому больному человеку для счастья? Милый, я ведь прекрасно все слышу, пихнула меня в бок зеленая. Ой, да брось, не сдержал я еще один зевок. Я ведь не трахать их собираюсь, а просто попыриться на тушке ради чувства прекрасного. А для сношариков у меня тут как минимум ты и Фиф есть, да и остальные вряд ли откажутся прибыть на пару суток на тропический пляж. Угу, кроме Ан, скептически хмыкнула Дракоша. Ты бы хоть к ней на пару дней прыгнул. А то астральный контакт, конечно, хорош, но все же личное присутствие лучше. А еще лучше будет, если снимешь свой дурной запрет. Прыгну, не переживай, вздохнул я. По запрету подумаю. Тем более, что там недолго осталось, только нужно будет кого-нибудь вместо нас прислать, чтобы за девочками последили, и за этим, особенно за этим, Накси, выгнула бровь Кучешуйка, да она их сожрет, покачал головой, даже если наложить запрет, то тупо из принципа найдет обходной путь и сожрет, ну совсем-то ее не демонизируй, милая, мы говорим о монстре бездны, которая в качестве хобби ищет стоянки рандомных путников, усыпляет всех, а потом будет по одному и жрет их живьем максимально медленно, наслаждаясь отчаянием и беспомощностью жертв. И да, я так-то на месте тех самых жертв побывал в первые наши встречи с ней, а потом ты ее трахнул, тихонько рассмеялась драконица. Ну, каждый приручает зверье как умеет, пожал я плечами, но это не отменяет того факта, что она абсолютно отбитая кровожадная тварь, которую при контакте с людьми нужно контролировать чуть ли не пошагово. Ну, есть немного, признаю, все же согласилась Чешуйка. Тогда кого оставим, ты учти, что тут кроме Утя еще и новенький призыв Нэнси проконтролировать нужно будет. Да учитываю, помахала рукой, потому и думаю так долго. Нэнси, он же не мог ошибиться датой или временем, тем временем покосилась на свою подругу Дельфина. Не мог, покачала головой Шатенка, всматриваясь в жиденький поток прохожих. Я скорее поверю, что он зачитался, или увлекся знакомством с какой-нибудь дамой. А как, я заинтересованно повернулся в их сторону, и часто он так увлекается, чаще, чем хотелось бы, вздохнула Нэнси, и намного чаще, чем приличествует молодому наследнику богатой и влиятельной семьи аристократов, сестренка. И как раз в этот момент к нам подскочил, как несложно было догадаться, старший брат Нэнси. Это был довольно крепко сложенный парень с кучерявыми коричневыми волосами, карими глазами и породистым лицом. Одет он был легко, впрочем, как и все окружающие, острова не славятся холодным климатом, а скорее очень даже наоборот. А еще он бросился крепко обнимать свою младшую родственницу. «Вергилий, здравствуй», — поприветствовала его Шатенка. Она, с одной стороны, была явно рада проявлению родственных чувств, а с другой, дико стеснялась и пыталась максимально осторожно освободиться из обнимашек. Осторожно потому, что с момента становления апостолом у нее постепенно увеличивается физическая сила, и сейчас она одним неловким движением может обычного человека буквально пополам сломать. К счастью, вместе с силой от Антуанетты пришли и знания по ментальной блокировке этой дурной мощи, так что не все так плохо, но девочка все равно осторожничает, и правильно делает, на мой взгляд. А тем временем Вергилий все же выпустил сестру из объятий, но все равно удерживал руками за плечи и внимательно осматривал девушку. «Ох, боги, ты и правда исцелилась», — счастливо улыбнулся он. «Ну-у-у, богиня тут ни при чем», — хмыкнула Нэнси и кивнула в нашу с зеленой сторону. «Благодарить нужно вон тех двоих. Привет», — помахала ему ручкой моя жена, я же просто молча поднял руку. «Благодарю от всей семьи Айл», — поклонился он нам. «Не глубоко, правда, но зато с искренним уважением. Я Вергилий, ну...» Это вы уже все поняли, ха-ха, главный наследник семьи, Андрей, главный призыв твоей сестры, хмыкнул я. Шахта Рашин, его жена, прижалась ко мне поплотнее драконица. Можно просто Шах, зеленая или чешуйка, а то у людей часто проблемы с запоминанием драконьих имен, как и эльфийских. Хей, как будто моя вина, что они у вас невыговариваемый длиннющий набор звуков, возмутился я. Я Фиф, мастер философии лысого кулака. Тем временем влезла моя Бланди. Яйца не подкатывать, моя бритость уже занята. Угу. И это она радостно голосила на всю округу. Надо ли говорить, какая была реакция в этом рассаднике пуритан? Хотя, на островах среди простого люда с этим вроде бы полегче. Местная погода не способствует большому количеству одежды, а более открытое тело настраивает и на более открытые взгляды. Быть, пока я размышлял, а остальные девочки неловко молчали и краснели, голос подал наш страус неформал. «Сможешь ли ты покончить с тиранией жизни над моим бренным ходячим трупом, воин?» Кажется, чувак слегка завис, пытаясь переварить последние фразы. «Не ломайте мне брата, вы двое!» Наконец пришла в себя Нэнси и отвесила своему призыву и моей блондинке по подзатыльнику. «Верк, не обращай на них внимания, они сильные и довольно хорошие, но со странностями!» «Ха-ха!» — нервно рассмеялся парень. «Я уже понял. Нет, ты еще не понял», — обреченно вздохнула его сестра. «Впрочем, поймешь, пара лекций на лысолинге быстро сделают из этого небритика лысика», — важно покивала Фиф. «Андрей, посмотрела на меня дельфина. «А можно поменять ее на Рин?» «Не», — покачал я головой. «Во-первых, я немного контролирую это чудовище. Во-вторых, если ее не будет при мне, то она будет где-нибудь еще без хоть какого-то контроля. А ты можешь представить, что сотворит бесконтрольная Фиф? Пожалей, пожалуйста, то пространство реальности, которое ей попадается под руку». «Ах», устало протянула брюнетка и повернулась к Вергилию. «Я прошу прощения, просто в такой компании сложно соблюдать положенные нормы приличия и не отвлекаться посреди разговора на всякое. Я Дельфина Крона, с недавних пор глава и единственный представитель этого аристократического рода с туманных земель. Являюсь сокурсницей, смею надеяться, близкой подругой вашей сестры. Вергилия Ил, очень приятно». Следом шла сцена ритуального раскланивания двух ареста, что во мне вызывало лишь апатию и глухое раздражение. «Мирина Дель Каста», следующей представилась наша Лали Кудири. «Я», и запнулась, переведя на Нэнси вопросительный взгляд, явно не в силах точно определиться со своим статусом. «Подруга», чуть улыбнувшись, ответила на ее сомнения юная ареста, чем вызвала у мелкой робкую улыбку. «А вы, милые дамы», повернулся Вергилий в сторону монашки и вампирши, стоящих от нас особняком. Ариме, экзорцист инквизитория, улыбнулась ему рыжая. Селеста Волкихар, больше про себя кровососка ничего не добавляла, но для знающих людей хватит и ее фамилии с демонстрацией выделяющихся клыков. «И если вы не против, то мне нужно на некоторое время исчезнуть. Дела клана не ждут». «Аналогично», хмыкнул Ариме. «Нужно наведаться в местное отделение инквизитория и как минимум убедиться, что им известно о нашем приезде. Во избежание недоразумений, так сказать, угу, недоразумений, которые с моим участием могут стать не только смертельными, но и крайне разрушительными. Вот полезет к зеленой какой-нибудь излишне ретивый инквизитор с криками «Смерть демонам», я его рефлекторно прихлопну и будет у нас с местным духовенством маленький скандал. Хмм, а если они сваливают, то может нам тоже на пару деньков где-нибудь потеряться? Задумчиво спросил я. Андрей, тут же нахмурилась Нэнси. Так, куда, как, тут же всполошился Вергилий. Там же отец с мамой ждут. И правильно ждут, покивал я и указал на подруг моей подопечной. Вот их троих, благовоспитанных девиц и хороших подруг твоей сестры, а не стрёмного небритого мужика с боевым гаремом. Но, попыталась возразить шатенка, но я опять ее перебил. Нэнс, я же не удираю на месяц, просто на пару дней смотаюсь, нужно проверить, какой дурью маются мои войска, чем занимаются жены, да и к своей сестренке на пару часиков заскочить. А ты тем временем спокойно пообщаешься с семьей, морально подготовишь их к знакомству со мной и Фиф, а если вдруг что-то случится, то у тебя есть ведь, худой и да, пожалуй, я кого-нибудь вместо себя оставлю. А кого? Зеленая? Хмм, жена тоже задумалась. Впрочем, ненадолго. Лулу. Мелкую? Ну-у-у. Вариант. Кто такая Лулу? Тут же насторожилась дельфина. Родственница Лила? Не-е-е. Кальмарочка тут ни при чем, хмыкнул я. Фиф, тащи Софи сюда. Ай-яй, сир. Радостно оскалилась она и выхватила прямо из воздуха очень-очень-очень печальную сову с танзуркой. Мда, и ведь не признается, зараза, кто ее так классно проклял. Узнаю, расцелую. Хотя бы потому, что теперь эта наглая животинка перестала постоянно сидеть у меня на башке, стесняясь своей внешности. Зато оказывалась перед нами по первому требованию. Фиф была способна переместить сову к нам из любой точки и слоя мироздания. Уху-уху, безвольно свесив крылья, обухала всех совушка. Чего надо? Уху-уху. Лулро, не сюда, показал я на землю перед ногами. А потом нас с Фиф отсюда на султан. Сова глубоко вдохнула, надуваясь и лопнула облачком желтого дыма. Не дышите, заорал я, а зеленое движением руки отправило дымок вертикально вверх. Впрочем, часть Фиф успела вдохнуть. Ох-хо-хай, бутылька рурюмая. Собрались у нее глазки в кучку. Ядреный концентрат, констатировала зеленая, глядя, как наша блонди оседает на землю с дебильной лыбой на лице. Даже ее проняло. Ну, мутирует и ладно, хмыкнул я, изучив состояние подруги. Все, можете дышать, опасность миновала. Это что было? Подозрительно спросил Вергилий, который успел оттащить подальше от нас не только сестренку, но и ее подруг. Ариме с Селестой, кстати говоря, куда-то уже испарились. А, стоп, вон они, как раз спешно свернули в какой-то переулок. Кажется, очередную непонятную хрень они сочли за знак свыше о том, что пора валить подальше от нашей стрёмной компашки. Ну ничего, если надо будет, то я их быстро отыщу. А это был дым блага, тем временем ответила на вопрос Зеленая. Проявление силы одного древнего бога, что может как даровать огромные силы и возможности, так и изменить до неузнаваемости, или уничтожить твое тело, личность и саму душу. Причем, чаще всего случается именно второй вариант, вроде превращения мальчика в девочку, девочки в мальчика, мальчика в собаку, собаки в гигантского енота из одушевленного песка с характером одержимого кровью маньяка-психопата. Афиф осторожно посмотрела на блондинку дельфина. «Нормально все», — ответил уже я, вкалывая подруге снотворное. К счастью, она довольно крепкая энергетика и привычная к таким воздействиям. Так что проспится и будет дальше нас всех раздражать своей энергичностью. Ай, ау. А тем временем рядом с нами прямо из воздуха появилась невысокая, всего 1,40 м, босая лалька в простеньком сером платье, с длинными прямыми волосами розового цвета и такого же цвета глазками. Угу, и с заостренными на манер акулы зубищами. Потирая попу, она встала на ноги и осмотрела присутствующих, найдя меня и Зеленую взглядом, и тут же радостно оскалилась. Лулрони смешливая прибыла, командир. Стукнула она себя по тощей плоской груди и начала потихоньку изливать в окружающую среду натуральный могильный холод. Где будем строить некрополь? Кухихи. А, раздалось слитное не только от бравого отряда ведьмочек, но и от начавших собираться вокруг случайных портовых прохожих. Глава 40. Я вывалился из желтого портала с висящей на плече тушкой обкурившейся блондинки и осмотрелся вокруг. Место, куда нас занесло, представляло собой классический пасторальный пейзаж старта какой-нибудь героической фэнтезиатины. Вдалеке горный хребет с белыми шапками, от их подножия тянутся постепенно уменьшающиеся холмы, примерно на полпути возвышается белокаменный замок с небольшим прилегающим городком. Справа от меня начинается густой, древний и магический лес, а слева течет речка, что берет начало от тех самых гор и на берегу которой стоит деревенька. Она, эта самая деревенька, вот ни разу не походила на грязное средневековье, скорее уж на какую-то современную реставрацию. Очень уж чистые были улочки, одноэтажные кирпичные домики с черепичными крышами тоже выглядели более-менее ухоженно. По округе не расползался тяжелый запах дерьма и немытых тел, а пахло лугами, травами и цветами, с легкой примесью речной сырости. Блин, я бы тут завис на пару неделек, осмотревшись, выдал свой вердикт. А лучше на пару лет. Угу, полностью согласна. Появилась рядом со мной чешуйка, иллюзией скрывшая свои нечеловеческие части. Вот только уже через пару дней тут точно начнутся проблемы уровня конец света и странные происшествия. В такие моменты я ненавижу свой дар, согласно кивнул, поправив висящую на плече фиф. Ну что, пошли ее искать. Переоденься сначала, закатила глазки дракоша. И фиф тоже переодень, а то вряд ли местные оценят такой вид. Зануда, фыркнул я, доставая вещи из астрала. Через 10 минут мы все же двинули в сторону деревеньки. На мне был привычный комплект стражей с парой кинжалов на поясе и обычной походной сумкой за спиной. Зеленая выбрала в качестве оружия простой дорожный посох угу, со встроенной рельсовой пушкой, а одежду сменила на приличный брючный костюм. Сладко причмокивающую во сне фиф мы нарядили в скромное платье с длинными рукавами. Наши переодевашки, как и само появление в этом мире, никто не заметил из-за все тех же иллюзий чешуйки, так что для стороннего наблюдателя, если тот вдруг был, мы просто в какой-то момент появились из воздуха прямо на дороге, идущей мимо деревни в сторону замка. Впрочем, в него нам не надо, потому что моя интуиция настойчиво дергала именно в сторону деревни, а вернее, к двухэтажному и довольно богато выглядящему особняку на ее окраине. По пути встретили несколько местных жителей, которые провожали нас недоуменными взглядами, но без агрессии или хоть какого-то негатива. Скорее они просто были удивлены способом транспортировки моей лысофилки. Пара детишек, что гнали куда-то корову, даже притормозили и потыкали в нас пальцами, о чем-то перешептываясь. Говорила же, что нужно было ее на султан забросить, покачала головой Зеленая. Слишком много внимания привлекаем. Ой, да не пофиг ли, закатил я глаза. Мы тут буквально на пару часиков, ну максимум на сутки. И даже если кто-то из местных законников докопается, то просто разбудим эту бедовую и пусть подтверждает, что она моя почти жена, и вообще мы в гости к моей сестренке идем. Почти жена, да, хмыкнула дракоша. А свадьба будет с такими же песнями и плясками, как наша. Ну нет, я поежился. Второго такого захода даже моя печень не переживет. и не дай бездна словить свадебный подарок от Киншира. А мне казалось, что он тебе нравился. Он прикольный, согласился я, но только когда мы находимся в разных мирах. А так мне его адептки, демонстративно хлопнул Фиф по заднице, хватает за глаза, не обнаружив ни на калитке, ни на дверях дома никаких способов оповещения, типа дверных молоточков или звонков, я просто постучался, параллельно прощупывая пространство вокруг разными способами. И да, Рози действительно была внутри, как и еще трое разумных. Вот только Рануэля среди них не было, что странно. Неужели поссорились, или просто бродит где-то, блудная драконика? Дверь нам открыл высокий и мощно сложенный мужчина с черной шевелюрой, серыми глазами и шикарной бородой. Одет он был не по-крестьянски, а в какой-то добротный костюм, чем-то напоминающий обычный для меня костюм-тройку, да еще с вышивкой серебряной нитью и с нашивкой на груди в виде странного герба из перекрещенных розы, стрелы и меча на желтом фоне. «Добрый день», — смерил нас мужик подозрительным взглядом, особое внимание уделив заднице перекинутой через мое плечо Фиф. «Чем могу помочь? У вас гостит или живет девушка, примерно такого вот роста, с золотыми глазами, черными волосами и синдромом рыцаря-спасителя?» Поинтересовался я. Раньше отзывалась на Роуз или Рози, но я не уверен, как она сейчас представляется. «Есть такая», — медленно кивнул мужик. «А вы кем?» «Андрей». Тем временем показалась из-за его спины сестренка, явно услышавшая мой голос. «Ты что тут делаешь?» «Да пара дней свободных выдалось», — решил пробежаться по знакомым, осчастливить их скучную серую жизнь своим присутствием, так сказать, оскалился я и сгреб пискнувшую девушку в объятия. «Привет, сестренка, обнимашки». Тут же кинулась на нас зеленая. «Уберите эту задницу от моего лица, извращенцы», — пробухтила бывшая вампирша, чье лицо действительно оказалось уткнутым в жопку одной блондинки, которая начала подозрительно постанывать во сне. «Я так понимаю, вы знакомы», — хмыкнул оставшийся в стороне мужик, явно расслабившийся от вида наших приветствий. «Угу», — вырвалась из моих объятий Роуз при помощи бокового удара в печень. «Это мой непутевый брат с женой и подругой. Ты надолго? Вообще, просто заскочил узнать, как у тебя дела, и немного пообщаться», — пожал плечами. «Но если вдруг нужна помощь, то могу задержаться на день-два или дать кого-нибудь из своих подчиненных или пару отрядов солдат, или ядерную бомбу. Нужна лидерка? Дешево отдам, соглашайся». «Нет, омп, мне не нужно», — помассировала она переносицу. «Если такое вдруг понадобится, то мне проще мужа пнуть, чтобы он дыхнул в нужную сторону разок. А вот отряд бойцов». «Понял, принял», — хмыкнул я, поправив сползающую тушку Фиф. «Тогда на диванчик пустишь для более тщательного обсуждения?» «Ох, точно, прости», — спохватилась сестренка, уступая дорогу. Нас провели в просторную гостиную, где сидела красивая женщина с огненно-рыжими волосами, серо-голубыми глазами и мягкой улыбкой, и фигуркой матерой милфы, мда. А вот рядом с ней обнаружился сероглазый черноволосый юноша с только-только пробивающимися усами и горящим взором, который нервно подергивал вцепившимися в колени пальцами, периодически постукивал ногой по полу и отпивал понемногу какой-то травяной отвар, судя по запаху успокаивающего действия. Вот только травки юноши явно не помогали. «День добрый, уважаемые», — махнул я рукой новым знакомым, сгружая Фиф на свободное кресло, что стояло чуть в стороне у камина, а сам вместе с зеленой занимая диванчик через стол от хозяйки поместья и ее сына. «Я Андрей, брат этой дамочки с рыцарством головного мозга. Это моя жена Шах, или зеленая, а там Фиф. Не обращайте на нее внимания, она попала под магический выброс одной нехорошей птицы и не скоро придет в себя». От моей речи мальчишка поперхнулся своим зеленым чаем, зашедший следом за нами мужик только покачал головой, а женщина довольно так прищурилась, словно кошка на мышь. Она же, собственно, и заговорила первой. «Не назову этот день таким уж добрым, но какой есть», — улыбнулась она. «Я Генриетта, это мой муж Антония и сын Стефан. И хотя дорогая Рози обещала нам поддержку в нашем маленьком деле, но я не думала, что помощь прибудет так быстро. Это не та поддержка, которую я обещала», — невозмутимо ответила сестренка. «Брат просто был в этих краях и решил навестить меня, но помощь он может оказать даже большую, чем я рассчитывала получить от своих знакомых. Но есть несколько нюансов». Дельфина неспешно пила чай, рассматривая свою новую знакомую. Девочка с розовыми волосами посылала в ответ наглую акулью улыбку и тоже прихлебывала из изящной чашки. Находящаяся в этом же зале Мирина мало интересовалась происходящим, целиком погрузившись в какой-то магический справочник, что ей выдала чешуйка. Троица девушек в данный момент находилась в поместье семьи Айлы и ждала, пока Вергилий с Нэнси обсудит какие-то срочные и важные дела. Ну и когда прибудет глава рода со своей женой, которым пришлось срочно отлучиться буквально перед самым прибытием дочери. «Так ты некромант, значит?» Все же не сдержало любопытство Дельфина. «Не только, кухихи», жутко хихикнула жрица Этюд. «Поднятие и упокоение мертвых, модификация мертвой и живой плоти, контроль крови и душ, самые жуткие и темные ритуалы, которые вы только можете себе вообразить. У меня очень и очень разностороннее образование, и ты служишь Андрею», уточнила брюнетка. «По магическому контракту, или как?» «Ну, это сложный вопрос», вильнула та взглядом. «То есть твои действия ничем не сдерживаются?» Немного напряглась Дельфина. «Просто бесконтрольный некромант огромной силы, а никого другого вместо себя Андрей оставить не мог, да и сама мисс Крона прекрасно ощущала жуткую угрозу от этой маленькой и хрупкой с виду девочки, мог натворить дел больше, чем иной хтоник с другого плана бытия. Она, конечно, верила Андрею и чешуйке, но подобное все равно напрягало, и Лулу это прекрасно понимала. «Ой, да успокойся, красавица», — отмахнулась мелкая. «Буревестник меня в свое время вытащил из довольно паршивой ситуации, а потом еще и обеспечил хорошим местом, где я могу спокойно работать по профилю и никто не смотрит косо и не пытается натравить толпу тупых крестьян с вилами. Ну и если тебя это не успокоило, то я, жрица, и моя покровительница не отличается добротой и всепрощением, и состоит в очень близких отношениях с буревестником. Очень-очень близких, если ты понимаешь, о чем я, кухи». От пошлой улыбки Лулу бедная Дельфина залилась краской, явно представив что-то неподобающее для молодой леди. «Так что если вдруг я где-то тут накосячу, то есть серьезно накосячу, то начальство меня, связанное с голой жопой, в пещеру озабоченных тентаклеевых монстров отправит. И это в лучшем случае». КХМ, Дельфина покосилась на озадаченную мось Кумирины. К счастью, платиновая блондинка не так долго была знакома с Андреем, и их компания пока не успела испортить бедную девочку. К несчастью для юной Крона, она явно переобщалась с буревестником и его женами-подругами, так что прекрасно поняла, о чем говорила Лулу. И от этого ей было печально. «Я попрошу тебя в будущем быть более сдержанной в словах. В нашем обществе тема взаимоотношения полов, особенно от того, кто выглядит столь молодо, может вызвать проблемы. Учту», со смешком покивала некромантка. «Но тут же все свои, так что можно и расслабиться, хи-хи». «Некромантия», впервые в этой беседе подала голос Мирина. «Научишь, хэм-эм-эм», присмотрелась к ним обоим Лулу и слегка покачала головой. «Если только основам. Вы не слишком совместимы с этим искусством». «Да, основы по своим направлениям я могу преподать, но не советую увлекаться. Выхлопа будет намного меньше, чем от ваших профильных направлений». Селеста и Ареми склонились над картой архипелага, расстеленной прямо на полу небольшого номера недорогого отеля, и задумчиво рассматривали возможные маршруты. «Думаю, все же лучше напрямую поехать к отделению Инквизитория», провела пальчиком экзорцистка, показывая маршрут, «а уже оттуда двинуть к связанному твоего клана. Смотри, видишь порт?» В свою очередь ткнула вампирша в островок, что был как раз между их текущим положением и Инквизиторием. «Это один из основных перевалочных пунктов. Можно сойти там и денек отдохнуть, заодно и слухи собрать о том, что вообще происходит на островах. С одной стороны, потеряем время», нахмурилась монашка, прикусив ноготь большого пальца, «а с другой, что-то тут точно происходит, и если ни отделение, ни твой клан не били тревогу, то соваться туда без разведки будет по меньшей мере неосторожно», кивнула Селеста и обреченно вздохнула. «Дожила, уже тебе доверяю больше, чем собственным сородичам. Могу сказать то же самое, если тебя такое успоко». На середине фразы Ареми замерла, прислушавшись, после чего медленно вытащила откуда-то из-под одеяния пару метательных кинжалов. Меж пальцев ее невольной напарницы тоже пробежали разряды готовой сорваться молнии. «Охо-хо, какая талантливая молодежь!» — раздался из-за окна приглушенный голос. «Очень правильная реакция и инстинкты, хвалю, но в данный момент это без надобности. Уважаемая Селеста, у меня для вас послание от вашей бабушки». «Пароль?» — коротко спросила вампирша. «Лили в полдень, ликарис в полночь», — с усмешкой ответил голос, и над подоконником показался их собеседник. Вернее, верхняя его часть, полностью закутанная в черное, только алые глаза были видны. «Убедились?» «Да, все еще подозрительно протянула девушка, скрытым жестом давая напарнице знать, чтобы та ни за что не доверяла их гостю. «Тогда прошу вас с подругой проследовать за мной, чтобы...» В следующий момент голову несчастного просто снесло мощным ударом, и та залетела в номер, с влажным шлепком ударившись о стену. Тело же упало вниз, на улицу. Впрочем, сейчас была ночь, а там кусты, так что вряд ли его найдут до утра. На короткое время образовалась тишина. Убийца их ночного посетителя не появлялся, а сами напарницы ничего не могли обнаружить, что их очень и очень нервировало. «Ох, какие же вы напряженные обе!» — вдруг раздался из угла номера спокойный и чуть насмешливый женский голос. «Но это правильно. Это, хех, круто. Кто ты?» Все же подала голос Риме, концентрируя в руках энергию мертвого бога. «Всего лишь скромная вестница», — ответили им со смешком. А потом из того же угла, прямо из легкой тени, выплыла фигура их собеседницы. Невысокая и крайне фигуристая девушка в черном брючном костюме, с бледной кожей, черными собранными в хвост волосами и черной повязкой на глазах. Она с улыбкой осмотрела напряженных напарниц, после чего со смешком подошла к лежащей у стены голове и одним движением ноги раздавила ее как переспелый фрукт. Все восклицания и вопросы, что появились у девушек, они так и не озвучили, потому что их внимание тут же зацепилось за то, чего в образовавшемся месиве из костей и плоти быть не могло. Мелких белых червей. «Прелесть, не правда ли?» — с легкой улыбкой спросила неизвестная брюнетка, и мерзкие останки испарились в фиолетовом пламени, от которого явно веяло холодом, тьмой и смертью. «Но с этим будем разбираться потом. А сейчас, дорогие мои, скажите, где носит моего брата вестника? У меня тут привет от его любимого бога». Глава 41. Итак, подперев руками подбородок, я обвел взглядом семейство Маротта, что состояло из присутствующих тут трех человек. «Подводя итоги вашего словоблудия, Андрей», — укоризненно посмотрела на меня Роуз. «Что?» — выгнул я бровь. «Вы тут мне полчаса втирали через уши в мозг всю местную геополитику и половину геральдики. И подвиг выслушивания этого всего я совершил только по трем причинам. Первое, я люблю свою сестренку. Второе, у уважаемой Генриетты красивый голос. А третье, мне крайне комфортно просто сидеть между Зеленой и Фиф. Особенно когда последняя молчит. Нет, она так-то милашка, каких поискать, но иногда ее бывает слишком много, громко и бессмысленно. КХМ. Так вот, подводя итоги этого словоблудия, через перевал в тех горах движется армия соседнего королевства, состоящая из злобно злых урков, которые будут творить тут зло и зло совсем, что шевелится. Местный лордик, что сидел вон в том замке, свалил пару дней назад вместе с верными жополизами и телохранителями. Помощи от его сюзерена ждать тоже не стоит, ибо у них наступление и по другим фронтам идет, и отбивать они будут в первую очередь собственные владения. Да куча тут в округе завелась какая-то тварь, что задрала уже несколько коров и двух пастухов. И на сладкое, у тебя крайне напряженные отношения с местным пантеоном, так что они будут гадить тебе по максималке, а в лоб не лезут только из страха перед твоей крышей. Это все, или я что-то упустил? Вроде нет. Пожала плечами сестренка. Семейству Маротта моя интерпретация и тон не сильно понравились, я это отлично чувствовал, но они пока молчали, отдав продолжение переговоров в ручки Рози. Тварь я смогу найти, уже взяла след, а вот что делать с нападающими и богами, не знаю. Первых слишком много для меня одной, да и ты знаешь, а вторые вроде как ничем не провоцировали и нападать первой. Ну, насчет местного пантеона можно не париться, прикинул я. Если они не совсем отбитые, то после моего появления будут молчать в тряпочку и прятаться под веником. Хотя, я удивлен, что они вообще как-то по округе шебуршали, учитывая наличие у тебя ручного дракона. Во-первых, он не ручной, насупилась Роуз. Во-вторых, Рани не будет вмешиваться без крайней необходимости или если я не попрошу. Да понял, понял, поднял я руки. В общем, если боги на нас полезут, то сами виноваты. Я ведь не буду разбирать, кто там виноват и кто кого хочет подставить, а просто достану Илюху и брошу в их сторону. Он всю эту кодлу вырезать умеет и любит, проверено. А вот с армией, это да, это затык. Кстати, а чего местные так спокойны с такими-то новостями? Армии к нам добираться еще дней 15, подал голос Антоний, решив наконец поучаствовать в нашем с сестренкой диалоге. А лорд сбежал вчера. Мы до последнего надеялись на его дворянскую честь и помощь королевской гвардии, но, как видите, нет ни того, ни другого. Обычные же местные жители пока еще не в курсе свежих новостей, даже в замке не все знают, и как только эта новость распространится, будет паника и исход беженцев. В общем, все как всегда, хмыкнул я. Дорогая, есть мысли, много, но в основном матерные, вздохнула Зеленая. Кстати, Антоний, как местные относятся к инсектоидам? В смысле, к разумной расе, похожей на насекомых размером с человека? Плохо, мужик скривился так, словно ему кто-то на голову насрал. На юге нашей страны, в Великой пустыне, живет подобная раса, и иначе, чем пищу, они других не воспринимают, хотя сами по себе вполне умеют и говорить, и писать, и даже города строят. Мда, вздохнул я, тогда моя основная пехота отпадает. А жаль. Ну да, фыркнула Зеленая. Жаль ему, совсем бедных жучков заэксплуатировал. Складывается такое ощущение, что у тебя всего две тактики решения проблем: залить эти самые проблемы силой бездны или отрядами Равхаз. Ну а зачем мудрить, если эти тактики работают? Пожал я плечами. Но если нельзя ни то, ни другое, то... Пыша. Я растерянно посмотрел на жену, которая держала в руках хрен пойми откуда взятый пульверизатор и пшикала мне водой в лицо. Плохой Андрейка. Пыша. Нельзя доставать миледи. Это мобильный доспех, а тут магическое средневековье. Это магический мобильный доспех. Возмутился я и получил новую струю воды в лицо. Это магический мобильный доспех, что работает на мане бездны. Так что нельзя. И когда мне его вообще доставать? Пробурчал я, но план достать миледи и устроить орбитальную бомбардировку армии противника отложил. Когда надо будет работать в пустоте против аналогичного противника или вражеских флотилий, ответила чешуйка, назидательно подняв палец вверх. А вообще, ты что, не можешь победить, не уничтожая кучу народу? Протянул я, задумавшись. Диверсии, именно, довольно кивнула Дракоша. Вспомни, наконец, что ты тихушник, а не берсеркер, и соотнеси это с задачей остановить армию. Я особенно выделю обычных людей быстро, надежно и в одно рыло. Устранить старшее и среднее офицерское звено, спереть армейскую казну, уничтожить запасы провианта, перерезать линии поставки, а после прогуляться по тылам и точечно устранить с той стороны всех, кому эта война выгодна. Угу, довольно кивнула чешуйка. А еще заблокировать перевал, чтобы толпа дезертиров не поперлась в эту сторону. А это обязательно? Грустно уточнил я. В смысле, может они и не попрут, а если и да, то тут будет кому их встретить. Андрей, взгляд Роуз был очень укоризненный. Ладно, ладно, со вздохом поднял я руки. Блин, понадобится взрывчатка. Много взрывчатки. Или одна тактическая блондинка, хмыкнула Зеленая. Я сначала не понял. Постом перевел взгляд на дрыхнувшую под боком Фиф. Представил, во что это милое и местами неадекватное создание может превратить гору. И кивнул. Да, действительно. Только ты пойдешь с ней, а то мало ли, что ей потом взбредет в голову. Селеста и Ареми сидели на постеленном на камень тонком спальнике и через огонь костра напряженно смотрели на свою новую попутчицу. Брюнетка с глухой повязкой на глазах в ответ лишь мило улыбалась, чуть наклонив голову к плечику и явно наслаждаясь теплой тропической ночью и запахом травяного чая из своей кружки. После того, как эта неизвестная девушка спасла их от зараженного какими-то мозговыми червями соклановца Селесты, они втроем покинули отель и быстро переместились в необжитую часть острова, подальше от разумных. Настояла на этом как раз их новая знакомая, аргументируя тем, что за их парочкой уже охотится и любой разумный может быть заражен. И все же, кто ты? Наконец задала вопрос вампирша. И как связано с буревестником? Ты его офицер? Брюнетка задумчиво приложила пальчик к уголку губ. Не уверена, что меня можно считать именно офицером, хотя кое-какую власть в структуре его войска я имею, но скорее как его близкая подруга. И нет, не в том смысле, в котором вы подумали, маленькие извращенки. Мы скорее как брат с сестрой. Не по крови, а по духу, по функции, по роли в полотне мироздания. Зовут же меня Тамирис, или просто Тома, и я вестница, но не бури. А чего тогда? Уточнила Реми у замолчавшей девушки. Покоя, чуть шире улыбнулась Тамирис, а двух заклятых подруг обдала порывом могильного холода, вечного. Замершая монашка все же сдержала матерную тираду. Ладно, это было жутко. Если ты тоже, вестница, осторожно спросила Селеста, то ты равна по силам своему собрату, смотря в чем, пожала та плечами. Буря поглощает людей, страны и целые миры, но смерть тихо и незаметно может прийти даже к Богу. Нельзя сказать, что кто-то из нас сильнее или слабее, мы просто разные. Но не будем о моей скромной персоне, все равно вы и так знаете достаточно». И хитро так улыбнулась. Вампирша и монашка коротко переглянулись и кивнули друг другу, подтверждая свои выводы. Просто они действительно знали об этой особе, пусть и без подробностей, лишь общее описание внешности и в общих чертах о возможностях. И с момента встречи лишь проверяли, действительно ли она та самая Тамирис, о которой им рассказывал Андрей во время плавания. Он вообще много о чем рассказал тогда, кратко пройдясь по своей истории. И, как девушки считали, они бы прекрасно прожили без некоторой информации, которую буревестник объяснил особенно тщательно. Например, о том, что такое бездна, кто ее трилик и какую роль они играют в механизмах работы бытия. После той короткой лекции бедная Реми словила самый сильный свой кризис веры за все прожитые годы. «Хорошо, ладно», — подняла руки монашка, показывая капитуляцию их совместной с Селестой паранойи. «Допустим, что ты действительно Тамирис. Но, опять же, встает вопрос, почему ты не можешь найти Андрея, и что тебе от него надо?» «Я не могу найти», — с улыбкой возразила убийца в повязке. «Тут скорее будет я не ищу, потому что это долго и нудно, а мы все равно встретимся позже. Если вы не в курсе, то брат мой буревестник сейчас покинул этот бренный мир». «Соболезную», — совершенно на автомате ответила Реми, но тут же спохватилась. «Ой, я не совсем то имела в виду. Хи-хи, понимаю, не удержалась от смешка Тамирис. Но тут я имела в виду прямой смысл фразы. Андрей отправился проведать знакомых, что сейчас находится вне этого мира, а вместо себя прикрывать подопечных оставил одну не очень приятную особу. Впрочем, сил ей не занимать, как и искусности, а направление способностей очень экзотично для местных, так что к первой ее атаке возможные недруги вряд ли готовы будут, а до второй уже не доживут. Малышка истинная последовательница своей богини и обычно бьет сразу и наверняка, было видно, что брюнетка такой подход целиком и полностью одобряет. «Нужна же мне от брата моего вестника поддержка и информация. У меня задание в этом несчастном мире от бога моего по защите последователей. Некий клан Живн или Жив». «Жививн», — со вздохом помассировала Селеста виски. «Это вампирский клан, он живет тут, на островах. Никогда не слышала о таком», — нахмурилась Риме. «Неудивительно», — пожала плечами вампирша. «Это небольшой и закрытый клан. Очень старый, я бы даже сказала, древний. Говорят, что их хроники ведутся чуть ли не от первых племенных поселений разумных нашего мира. А еще они паранойки. Наглухо отбитые паранойки. Меня так-то можно считать, если не наследницей клана, то одной из претенденток на титул принцессы, но все мои знания о них ограничены вот этой информацией. Нет даже примерного местоположения их базы или отличительных клановых признаков. В общем, посмотрела она на Тамирис, найти их будет практически невозможно без помощи местных, а они все какие-то агрессивные. Что это вообще было? Экзорцистку аж передернуло от воспоминаний копошащихся в изъеденных мозгах червей. Паразиты, как я понимаю, пожала плечами вестница. Но я знаю только то, что передал мне Мартым. Маленькие милые червячки, чьи яйца не живут на воздухе сами по себе. Их нужно передавать чуть ли не вручную. И они незаметно заменяют разумному мозг, пожирая его память, личность и саму душу. И вот уже вместо преданного тихушника вампирского клана с вами разговаривает марионетка, которая даже сама этого не осознает, ведь личность та же самая. Просто такая кукла будет делать некоторые абсолютно правильные для нее действия. Вроде передачи принцессы клана своей бабушке с одной-двумя промежуточными остановками, где ей в ушки закапают пару личинок этих милых червячков. Брюнетка рассказывала все это милым голоском с легкой улыбкой и мягкими интонациями, словно действительно рассказывала о каких-то милых крохах, которые делают что-то крайне забавное, отчего сидящим напротив нее девушкам становилось откровенно жутко. Ведь было совершенно непонятно, иронизировала ли их собеседница, или действительно считала подобную жуть забавной. И если последнее, то у нее явно не в порядке с головой. И как определить зараженных? Поинтересовалась Селеста. Можно ли это вылечить? Определить довольно просто, пожала плечами продолжавшая улыбаться вестница. Причем несколькими способами. Вскрыть черепушку, засечь изменения в поведении или предпочтениях, проверить какими-нибудь диагностическими чарами или банально помолиться своему богу, чтобы тот указал на зараженных. Правда, покровители обычно с такими запросами посылают не близко и невежливо, но тут уже все зависит от характера бессмертного и ваших с ним отношений. Что же касается лечения, то это вроде как возможно, но тут лучше обратиться к специалисту.